запомнил короткий хлюпающий звук, открывавший на секунду перед потрясенной толпой и хмурыми представителями закона врата из бренной жизни в вечность. «Вот она, вдовушка!» — насмешливо произнес Лонгваль и с любовью погладил страшную шершавую раму. «Боже, спасите! Помогите! Я не хочу умирать!» Отчаянный, душераздирающий вопль Пенна пронесся под холодными влажными сводами. «Вдовушка!» — любовно пробормотал старик. На нем не было шляпы. Лысый череп блестел в лучах фонарей. Но в наружности сумасшедшего чудака не было ничего смешного. Отвесив величественный поклон, он высокопарно произнес: «Кому же будет принадлежать честь первому обручиться со вдовой?» «Не я, только не я!» — взвизгнул, стуча зубами Пен, и забился в судорогах, прижимаясь к стене. «Я не хочу умирать!» Лонгваль медленно приблизился к нему, поднял и поставил на ноги. «Мужайтесь!» — шепнул он. «Час пробил!» Джек Небворд встретил на пороге полицейский автомобиль, возвращавшийся из Чичестера. «Его нет там. Он не являлся на полицейский пост», — кивнул шофер, останавливая машину около директора. «Может быть, он в усадьбе Лонгваля? Я видел мистера Лонгваля. Это он сказал мне, что капитан вернулся обратно в Чичестер. Он, вероятно, ошибся». Небворд нахмурился. Неожиданная мысль пришла ему в голову. «Лонгваль. Странный этот человек. И подозрительно то, что... Неужели?» Вспомнились некоторые противоречия, в которых он не раз уличал старика. Вспомнилась настойчивость, с какой Самсон Лонгваль упрашивал снять его для фильма в сцене, изображавшей случай из жизни его предка. «Едем к нему», — сказал Небворд. «Я сам поговорю с ним». Они долго стучали в дверь Доллархауза. «Это его спальня», — показал Джек Небворд на окно, в котором виднелся свет. Инспектор Лайль бросил в окно камень с такой силой, что стекло со звоном разлетелось вдребезги. По-прежнему никто в доме не отвечал. «Мне это не нравится», — пробормотал вдруг Небворд. «Если вам не нравится, то мне и подавно», — прошептал инспектор. «Попробуйте-ка это окно, Смит». «Прикажете открыть, сэр?» «Да, и поживее». Секунду спустя окно в гостиной распахнулось, но изнутри оно было закрыто ставнями. «Железные ставни», — объявил сыщик. «Пожалуй, лучше попытаться проникнуть через окна верхнего этажа. Помогите кто-нибудь мне дотянуться до карниза». С помощью констебля инспектор Лайль забрался на карниз и влез в окно комнаты, в которой спала Адель в ту ночь, когда ее едва не похитил Бак. Лайль перегнулся через подоконник и помог констеблю взобраться в комнату. Минуту спустя входная дверь была открыта изнутри. «В доме никого нет, насколько я успел увидеть», — объявил констебль. Сыщик нашел на столе керосиновую лампу и зажег. «Что это?» Инспектор показал на стальной крюк, прикрепленный к камину, и веревку, уходившую под ковер. «Непонятно. Для чего это?» Джек Небворд прервал его восклицанием. «Револьвер Бриксона!» На полу лежал большой револьвер полицейского образца. Инспектор осмотрел оружие и перевел взгляд на стальной крюк и веревку. «Не понимаю. Поищите-ка, господа, хорошенько. Осмотрите все шкафы, все сундуки. Надо простучать стены. Тут где-то должна быть потайная дверь. На этих старых домах всегда полно тайников.